Мария. Кстати, очень опасная дама. И умная, вся в мать. А вот младшенькая, кстати, является зачинщиком всего этого бедлама, связанного с тобой. Я постараюсь сделать так, чтобы на ночь тебе прислуживать пустили твоего раба и помощника. Сита. Я отдельно проинструктирую. А вот если не получится это сделать, то тебе лучше всю ночь прободрствовать, чтобы поутру не обнаружить в своей постели голое девичье тело с большими амбициями. А младшая, хоть и мелкая, но на подобные шутки способна. Потом замучаешься отбрехиваться. В любом случае, в свиту к ней попадешь на роль служки и цепного пса. Понимаешь же, что в качестве жениха твоя кандидатура ни при каких раскладах рассматриваться королевской четой не будет. Могут просто устранить тебя и все. А ты теперь известная всем личность, и такого бойца иметь в своей свите любой из принцесс будет очень почетно. Драка за тебя будет знатная, имей это в виду. Ну все, пошли. Провожу до места, где ты сегодня будешь ужинать. Помни, я рядом. Скоро выход королевской четы. Видишь же, все приглашенные занимают свои места за общим столом. И заметь, у каждого свое место, которое он заработал своим происхождением, умом и достижениями. Ну а что ему в качестве наследства от родовитых родителей досталось? Ты же сегодня герой. Именно ты являешься гвоздем программы. Для детей несовершеннолетних, кого пригласили на прием вместе с родителями, столы накрыты вон в том углу. Там в свои детские игры поиграть можно. По факту тебе бы туда, и это был бы лучший выход из сложившейся ситуации. Но в последний момент было принято решение посадить тебя за один стол с королевской семьей, приближенными и родственниками. И кому это по статусу положено? Кстати, герцог и его наследник именно к последней категории гостей и относятся. И кто посодействовал тому, чтобы ты оказался с ними за одним столом, тебе, думаю, объяснять не нужно. Киваю, соглашаясь с Максом. И так все понятно. Веди себя раскованно, не тушуйся. Но за тем, что говоришь, следи. Продолжает инструктировать меня Макс. Надеюсь, тебя столовыми приборами мама научила пользоваться. Да и я этому вопросу пару раз уделял внимание. Не опозорь меня. Хотя тебе простится сегодня все. Ты победитель, а победителей не судят. В зале огромный гул голосов. Разговоры. Несколько сот людей между собой ведут. И ведь кое-кто и на всю громкость своего голоса кому-то что-то доказывает или не контролирует себя совсем, либо всем таким образом показывает свою крутость. Но факт остается фактом. Гул такой над столами идет, что даже игру оркестра заглушает. Вот и меня подвели к огромному столу, за которым уже сидят приглашенные, со слов Макса, ближайшие родственники королевской четы и высшие сановники королевства. И тут я такой красивый нарисовался в сопровождении наставника. И не хотел же, а стушевался. Прошу любить и жаловать Константин Кольцов, мой воспитанник, с сегодняшнего дня дворянин, эсквайр. И ведь как не стушеваться? За столом сидят уже 8 человек, а среди них 2 девицы, одну из которых я уже знаю. Наше знакомство очень, надо сказать, далеко зашло, ведь помню, кто мне помогал мои причиндалы мыть, когда я ванну принимал. Это именно та говорливая мелкая служанка по имени Лейла. Она же, со слов наставника, и есть младшая дочь нашего короля. А рядом с ней ее чуть старшая копия. Радует, что не по поведению, ведь сразу видно, что девушка очень серьезная. Мария ее зовут. И она-то и есть наследница нашего короля. Но Макс предупреждал, чтобы как-то именно ее, Я и боялся больше всего. Умна, расчетлива, сантиментами не страдает. Надо? Без зазрения совести команду на казнь даст. А потому учтиво раскланиваюсь со всеми, кому я был представлен моим учителем. Кто там остальные, потом разберусь. Не успеваю сесть за стол на предложенное мне место, как опять из-за спины раздается радостный возглас. «А я тебя нашла!» «И кто-то хватит меня сзади за руку!» «Ну, кто это, я уже и так понял. Тина!» «И ведь ведет себя даже при родственницах самого короля!» «Очень даже вольготно!» «Приходится разворачиваться к ней, не стоять же спиной к девочке!» «Пока есть время, отойдем поговорим», — просит она. «Я думала, тебя в детский сад к нам определят. По возрасту ты там должен быть со своими сверстниками». «Я пришла, а тебя нет. Вот и пошла искать, и ведь нашла». Их Величество захотели лично пообщаться с Константином. Улыбаясь девчонке, говорит наставник. «Давайте вы потом наговоритесь, когда первый официальный раунд закончится. Думаю, Костя тебя сумеет найти, тем более ты уже указала, где тебя, за каким столом нужно искать. А сейчас уже их величество появится на приеме, и Константину нужно быть на месте. Так что давайте все потом, еще успеете наговориться». «Ладно», — легко соглашается Тина, и, приподнявшись на носочках, обвив меня своими ручками за шею, чмокает звонко меня в мою правую щеку. «Помни, я за тобой слежу», — говорит она громко. «И ведь понимаю, не для меня она это сказала, ой, не для меня». Вон каким взором она наградила обеих принцесс. «Ну дела, мне еще в бабские разборки влезть, ага. Хуже ситуацию и не придумаешь». И ведь ответные гримасы на лицах дочерей короля мне говорят о том, что если Тину они никак приструнить не могут по какой-то причине, то вот мной они точно займутся плотно, чтобы как можно сильнее испортить настроение моей хорошей знакомой. Ну, я и попал. Глава 13. «Вы ведь никогда не были на земле?» — задает вопрос герцог Севера. Именно он со своим сыном сидел за столом напротив меня. Наследница королевства со своей младшей сестренкой сидели рядом с сыном его светлости, тоже с противоположной стороны от меня, находясь ближе за столом к родителям. Его Величество, вернее Герольд, который по команде короля огласил его волю в отношении меня, все то, чем Его Величество меня облагодетельствовал. Вот в этот список и входил пункт о посещении мною земли в паре с кем-то из моих родственников или друзей. Как по мне, так себе награда. Лично меня она нисколечко не взволновала, в отличие от всего другого перечисленного. А там было чему и обрадоваться, и задуматься, хотя... Во-первых, я теперь, по сути, признанный свободным совершеннолетний молодой человек. Посещать школу мне теперь не обязательно, тем более директор моего учебного заведения обязан уже сейчас выдать мне аттестат зрелости. Второе, не менее важное, на мой неискушенный взгляд, мне уже официально Его Величеством жалованы личные земельные владения. Майорат бывшего графа Пустовалова теперь официально принадлежит мне. Хотя и не факт, ведь хоть и объявил меня правитель, что я старший в роду, но и традиции никто не отменял. Да, в семье я по мужской линии старший, а вот фактически это далеко не так. Во главе семьи у нас наша мама, да и сестренок старших у меня хватает. В общем, есть место для маневра, если вдруг понадобится спихнуть эти владения со своей шеи. Ведь вон, еще ведь даже не вступил во владения, а уже за них меня убить хотят. Вернее, на поединок должны вызвать. И ведь старается мальчик спровоцировать меня на магическую драку. А ведь знает точно, что ни в какой школе магии я не учусь, и тем более студентом Королевской магической академии не являюсь. И не останавливает его сей факт, нарывается на грубость. Вот примерно как сейчас. «Отец, ну про что ты говоришь? Он наверняка-то про землю и не слышал в своем таежном глухом углу». «Герцогу я не даю ответить на каверзное утверждение его сыночка. Отвечаю сам, ведь по сути оно ко мне было обращено и касается только меня. Моя мама уроженка планеты Земля. В 16 только сюда попала. Училась в столице империи, в городе Санкт-Петербурге. А вы, Карен, когда последний раз оттуда?» Разговариваю со всеми учтиво, обращаюсь к собеседникам исключительно на «вы», невзирая на то, кто король, а кто за этим столом сидит в качестве, как и я, приглашенного. Учтивое обращение в некоторых моментах еще более унизительно звучит, чем прямое оскорбление. Ну, примерно как сейчас. Парень замолк, молчит, глаза на меня таращит. Но уже его отец приходит ему на выручку. «У нас как-то с этим не задалось. Нет времени праздно путешествовать между мирами. Будете там, Константин, поклонитесь памятнику великому Петру Первому. А потом, если вас не затруднит, расскажете нам про свои впечатления от этой поездки», — говорит он. «Я же вежливо кланяюсь герцогу. Умеет дядька уходить от удара. Похвально. Не то, что его молодой сыночек, детина. Боюсь огорчить вас, ваша светлость, но для этого вам, наверное, придется пригласить к себе в гости для проведения подобной беседы мою родительницу. Ведь в щедрости его величества есть маленькая лазейка. Не обязательно, чтобы этим путешественником между мирами был именно я. Допускается и моя замена, кем-то из родственников. Думаю, что моя мама не откажется посетить родные места. А кто ей в этой поездке составит компанию, будет решать исключительно она. Как-то так», — отвечаю я. Герцог, понимающе кивает. «Учту на будущее», — улыбается он фальшивой улыбкой. «И тоже подумываю, чтобы отправить сына посмотреть на родной нам мир. Мало слышать о нем. Нужно и самому представлять, что же это такое». И тут в нашу беседу бесцеремонно влезает одна мелкая оторва. «А меня мама не хочет туда отпускать, а всем другим разрешает. Вон, даже всю поездку оплатить за счет казны тебе обещают». С обидой в голосе, едва не плача, говорит нам с герцогом неугомонная мелкая принцесса. В отличие от нее, ее более старшая сестра только внимательно прислушивается ко всему тому, о чем гости говорят за столом. Слушает, улыбается каким-то своим мыслям, явно анализируя полученную из разговоров информацию. Видя, что я остановил на ней свой взгляд, вопросительно вздернула бровь. Я же, улыбаясь, пожимаю плечами и отвожу взгляд, ничего не говоря вслух. И только замечаю, что за моей пантомимой очень внимательно наблюдает мать девушки. Ну уж нет, не дай еще Бог подумает, что я что-то замышляю в отношении наследницы. Не-не, целее буду. А мелкая все не унимается. «Костя, так что же приключилось с вами в храме? Вы что-то на эту тему все отмалчиваетесь?» Улыбаюсь ей самой своей обворожительной улыбкой. «Ничего нового от меня вы все равно не услышите, ваше высочество. Кроме того, что я уже вам поведал, когда вы помогали мне водные процедуры принимать». За столом наступает гробовая тишина. Девчонки переглядываются между собой, а я провожаю свою мысль, словно и не замечаю этих мелких нюансов. Моя мама тоже всегда, вне зависимости от положения в семье, заставляет моих сестер ухаживать за имеющимися мужчинами. А сестер у меня много, как старших, так и тех, кто моложе меня. Мой голос сочится ядом. Но говорю я вполне безобидные вещи. Но это пока. Мама говорит, что им этот опыт очень поможет потом, в будущем, когда они сами выйдут замуж. Ведь мужа нужно и обиходить, и помыть, и даже проверить, все ли у него там. Опускаю я глаза вниз, показывая на невидимое место у себя на теле, что где-то внизу туловище находится и прикрыто как одеждой, так и столешницей стола. Хорошо. Заканчиваю я свою мысль. А теперь немного лести. Я пребываю в восхищении от очень мудрого решения ваших родителей, мудрых правителей нашего государства, которые серьезно относятся к воспитанию такой красивой и умной дочери. Мое искреннее восхищение, ваше величество. Поднимаюсь я за столом и делаю учтивый поклон. Потом с решительного кивка короля опускаюсь на место. Вот вроде и похвалил, и восхитился, но пинок в сторону дерзкой девчонки получился знатный. Каюсь, не удержался. Боюсь я теперь лишь реакции на свои слова со стороны как короля, так и королевы. Но вроде пронесло. Его величество прыснул смехом в свои пышные усы, а вот ее величество одарило меня таким многообещающим взглядом, что мурашки по спине забег начали. Чувствую, разборки у меня из-за этой моей выходки еще впереди. Но вот слово свое королевское она все же сказала. Ценить нужно, Константин, к себе такое хорошее отношение. Я и ценю, ваше величество, с поклоном отвечаю я. Жаль только, что это, как я понял, была разовая акция. Отец девушки уже вовсю веселится. Старшая сестренка держит покер-фейс, как и ее мудрая маманя. А вот герцог из всех остальных, собравшихся за столом, пребывает в шоке. Мелкая, злая. Как не знаю кто. А вот кто-то решил воспользоваться своим шансом, перевернув с ног на голову смысл всех моих изречений. «Вы, сударь, оскорбили мою венценосную родственницу!» Вскочил на ноги сыночек герцога. Голос у него строгий, с угрозой звучит. А вот сама его физиономия сияет довольством. Получил, что хотел. «Пускай вы вроде и говорили с восхищением в голосе, но выглядело это все со стороны как форменное издевательство. Вы ответите за свои слова. Дуэль!» — кричит он на весь зал. «Здесь и сейчас!» Мы переглядываемся с рядом со мной сидящим наставником. Вот же сам я, получается, напросился, ведь предупреждал меня учитель, чтобы я за языком следил и думал, что и кому говорю. Но, очевидно, довольны исходом нашей беседы и король, и даже королева, а вот остальные гости явно пребывают в недоумении. Я не при мече, если вы заметили. Вход в зал разрешен лишь с кинжалами, говорю я, словно не в курсе планов этого сына герцога насчет меня и моего будущего. Хотя, как такового, отказа не приемлю. Может, завтра, на рассвете, где-нибудь на берегу речки или озера, встретимся и постучим клинками, предлагаю я. А это-то еще зачем? Почему именно около воды? Удивляется парень. Ну, чтобы было легче от трупа избавиться. Камень на шею и концы в воду. У нас в среде макров это сплошь и рядом практикуется. Отвечаю я на полном серьезе. Его светлость напрягся. Ведь именно о его сыночке я говорю в таком ракурсе. Но скрещивать со мной клинки у его сына — такого пункта в планах нет. Совсем другие задумки у всех насчет меня. Но я не даю ответить сыну герцога на свое предложение. Обращаюсь громко к своему наставнику. «Учитель, вы согласитесь представлять мои интересы при организации проведения поединка между мной и господином Кареном?» Макс, глядя на меня, довольно блеснул глазами. «Запрос на дуэль здесь и сейчас», — прозвучал Константин. «А это значит, прямо в этом зале тебе предлагают помериться силами. Но в этом случае поединок будет вестись, увы, только лишь с помощью магии. Либо личной магии, либо тех артефактов, которые есть у вас с собой. Личные артефакты. И да, ты можешь отказаться. Ты у нас несовершеннолетний». Но это ведь не помешало ему участвовать в поединке с графом Пустоваловым. Улыбаясь, говорит, глядя на меня, мелкая подстрекательница. За меня отвечает Макс. «Там был суд богов, ваше высочество, и на тот бой его благословил лично ваш отец. И Костя выступал в качестве обвинителя, от такого не отказываются. У нашего героя не было возможности уклониться от боя. В нашем же случае нет такой острой надобности устраивать тут избиение моего протеже. Все же он мечник, а не маг. Я его готовил как мастера клинка, а не мага». «Но артефакты у него же есть с собой?» — берет слово мой будущий оппонент по поединку. «И в храме. Там больше магия нужна, чем холодная сталь». «Вы там были, чтобы это утверждать?» Тут же цепляется к его словам мой наставник. «Я же лишь оглядываю всех собравшихся за столом. Все с разным выражением на лицах внимательно слушают нашу перепалку. И если их величество видно, что в ожидании боя пребывают, то вот сам герцог и его сопровождающие чего-то сильно волнуются. Пожалуй, на этом можно и сыграть. Тут меня трогает за плечо Сид. «Кот!» — шепчет он мне на ухо. «Мой комплект артефактов со мной. Я его вообще даже на ночь не снимаю. К тому же я с девчонками постоянно на полигоне у вас пропадал. Позволь этому надутому индюку весь фарш из его головы вынуть». «Мой помощник рвется в бой. Вот только это моя война». «Не мельтеши, тут за Тиной присмотришь. Чувствую, только огласят в зале волю короля, что он разрешает магическую драку между нами с этим сыночком герцога, и она тут же к нашему столу примчится, будешь ее успокаивать. А то, что его величество даст разрешение на поединок, я больше чем уверен», — говорю я. «И не отвлекай, сейчас самое интересное начнется». «И точно. Наставник не подвел. Правда, я ему в этом немного помог. За столом временное затишье. Макс своим провокационным вопросом всю спесь с вызвавшего меня на поединок молодого мага сбил. Как бы тот и вовсе на попятную не пошел. А оно мне надо? Так-то я, учитель, не против проверить свои невеликие силы в магии с помощью артефактов, которые неплохо зарекомендовали себя как в пустоши, где я частенько охочусь, так и в храме всех воинов, обращаюсь я к наставнику. Но, как бы выразиться... «Да говори прямо, как есть, чего там? Тут посторонних нет», — понимающе кивает Макс. «Главное, без матов, все же дамы за столом». Я учтиво делаю поклон, как бы извиняясь за мой костный язык, в первую очередь перед дамами. «Прошу простить меня, милые дамы», — покаянно склоняю я голову. «А что касается моих прежних слов, то все просто... У нас, откуда я родом и где я сейчас живу, не принято так просто обнажать свой меч. В нашем случае активировать артефакты. Запросто!» «У нас так пацаны в песочнице кулаками между собой машут, да и то вряд ли. У нас мальчишки тоже свой интерес не упустят. Так про что я? Ставку нужно делать? К примеру, победитель в бою кинжал забирает у проигравшего и какой-то понравившийся ему элемент одежды своего противника. Мне, например, кафтан моего оппонента по вкусу». И ведь угадал я с ходом своей мысли. Он как озарилась радостью лицо моего будущего противника по поединку. «А чего так мелко-то?» — скалится он. Вам дарованы личные владения погибшего графа. У меня же тоже есть личные владения в горах. Прекрасное место, куча шахт, где добывается и золото, и серебро, и другая всякая разная медь. Предлагаю пари. Вы свои владения на ставку ставите, а я свои. Кто выиграет поединок, получает все. Я же во время этого монолога сыночка герцога не свожу взгляда с самого его светлости. Ого! И хочется ему потакать желаниями сына. И в то же время он, как опытный царедворец, понимает, что тут разыгрывается какой-то спектакль. Вот только в чем его суть, он пока что не понимает. И этот факт его сильно нервирует. Хотя и видно, что ставка на наш бой его полностью устраивает. И он верит в способность сына выйти из нашего противостояния победителем. Ставка неравнозначная. Берет в свои руки бразды правления ведением разговора мой наставник. Наше предложение такое. Нужно что-то важное с вашей стороны еще добавить. Например, баронство Бука. Ага, он как дернулся всем телом герцог. А ведь мышеловка захлопнулась. От предложенного поединка уже никак им с сыном вдвоем не отвертеться. А озвученные предложения по ставке моим наставникам, как голосом короля, не проигнорировать. Шанс на отказ у родственничков попросту нет. Мастерски подрезал наставник этих интриганов. Осталось всего лишь малость уложить в поединке сильного молодого мага. А это, надо сказать, еще та задачка. Но герцог — опытный интриган. Перевал Бука не будет идти в качестве ставки, громко говорит он. Кстати, во всем зале тишина. Все присутствующие внимательно прислушиваются к тому, что происходит сейчас за столом, где расположился король со своими гостями. Даже оркестр стал тише играть. Да? Тогда будете драться, как предложил Константин, за обладание камзола и кинжала друг друга. Или вам, Карен, больше штаны моего воспитанника нравятся? Полыхнуло. Но полыхнули бешеной злобой глаза наследника герцогства. Отец, сдерживая в голосе ярость, говорит сын герцога, позволь я уложу это недоразумение у всех на глазах. Мы ничем почти не рискуем. Чего ты боишься? А вот в глазах его светлости, по-моему, начал зарождаться страх. Настоящий животный страх. И это я еще умение от Чука и Гека не активировал. Да и нельзя им пользоваться на неподготовленных и незащищенных людях. Но вот до драки забрать часть сил у своего оппонента было бы неплохим решением. Ладно, будь по-твоему. Все же соглашается на предложенную ставку герцог. Но все же он очень опытный хитрец. Но пообещай мне, если ты проиграешь, то ты примешь любое, повторюсь, любое наказание, которое я для тебя придумаю. Смотрит он давящим взглядом на сына. Но походу сыночек уже у дела серьезно закусил. Его несет. «Даю слово, отец, ты не пожалеешь», — говорит он пылко. «Твою уверенность бы мне», — вздыхает герцог и уже обращается напрямую ко мне. «Я очень надеюсь, юноша, что вы не поубиваете друг друга. Оно того не стоит». «Я лишь плечами пожимаю». «Я не маг, ваша светлость», — спокойно говорю я. Но мои артефакты предназначены и нацелены как раз на то, чтобы убивать противника, а не играться в благородство. Твари пустоши как-то безразличны к проявлению человечности, благородства и прочей мути, чего так любят разводить в своих выяснениях отношений дворянская общественность. У нас и макров все просто. Не смог защититься, сдох. Если бы мы с вашим сыном бились на клинках, Я еще бы мог вам дать гарантию того, что постараюсь его оставить в живых. И то с оговоркой, что именно постараюсь. А как там случится на самом деле, одним богам известно. А вот при пользовании артефактами я такой гарантии уж точно дать никому не могу. Повторюсь, они предназначены, чтобы убивать тварей проклятых земель, а не щадить их. Так что вам решать, быть в поединку или нет. Я все сказал. Молчание за столом. И тут у меня за спиной раздался взволнованный, очень знакомый голос. «Милый, а что тут у вас происходит? Ты опять во что-то вляпался?» «Тина», — вздыхаю тяжко, — «вот только вопрос, когда это я для нее при всех стал милым?» Глава 14. «Вызывайте лекаря. Победа за Константином Кольцовым, ввиду полного его преимущества и невозможности продолжения ведения боя графом Кареном Варлаевым». Голос распорядителя расходится по огромному залу. Всего несколько секунд, как полог защитный упал, обозначая время начала поединка, а мой противник уже корчится на каменном полу зала в диких муках, схватившись руками за свое лицо. И по делам. Изувечить он меня хотел. Не на того напал. Да и в благородство я не собирался играть. Он же ведь хотел красиво провести и завершить поединок, который ему казался уже выигранным. Но я, в отличие от него, ни на какую боевую магию рассчитывать не стал. Молодой маг был не защищен доспехами. Доступ к его телу был полный. Никакой видимой защиты нет. А шершни, они ведь тоже живые существа. И на них простой магический щит тоже не действует. Ладно, был бы он огненный, тут не поспоришь, спалили бы крылья моим летающим бойцам. А граф вообще даже не озаботился защитой. Думал, что я дождусь и дам ему пафосно высказаться, как он меня тут будет уделывать. Нет уж, стоило только опуститься защите периметра площадки, на которой мы, между колоннами, под взглядами всех собравшихся в зале, собирались выяснять отношения, как я тут же дал команду на атаку своим летающим истребителям. Мама много мне о жизни на Земле рассказывала, о ее истории. А история Земли — это постоянные войны. Человечество постоянно, планомерно уничтожало само себя своими же руками. Шершни не подвели, искусали лицо напыщенного идиота. А тут у него эти укусы дичайшую аллергию вызвали. Все лицо превратилось в краснеющий воспаленный шарик. И началось. Вон как все всполошились. А ведь ждали явно хоть и быстрой, но не такой молниеносной победы графа. «А вы полны сюрпризов», — прокомментировал мою победу его величество. А вот отец моего противника уже на ногах к сыну рванул спасать. Ну, это уже не мои проблемы, сами пускай разбираются. Свои умения еще и в магии жизни я тут точно светить не собираюсь. Тина, не стесняясь никого, уже висит у меня на шее. Надо бы с ее мамой поговорить. Как-то сам уже начинаю стесняться я ее милую дочурку. Понять не могу, зачем так активно меня выделять среди своих знакомых, среди молодых людей. Ведь понятно, что могут из-за этого у меня возникнуть проблемы, типа той, из которой я только что выпутался. Или все же наоборот, еще больше запутался. Ведь земли-то молодого графа теперь мне переходят. Или я что-то не понимаю. Но наставник заверял, что мое дело уложить графенка. А насчет ставок уже позаботятся те, у кого веса в иерархии дворянской намного больше. Да и не будет возмущаться проигравший. Я думаю, ему сейчас будет не до этого. И получается, проиграл он ходячей легенде. Так я о себе любимом скромно говорю, Ведь до меня никто столько времени в храме всех воинов не проводил. И вышел я на своих двоих, и даже не пришлось меня тащить на руках от ворот храма и откачивать, возвращая к жизни. Чем не ходячая легенда? Так что проиграть такому воину, как я, в магическом поединке совсем не зазорно. Ну а ставка? Так не я же был ее инициатором. Он сам напросился, надеясь на свою быструю и легкую победу. Ничего, впредь лучше думать будет, кого он собирается вызывать на бой и такие ставки на поединки выставлять. Вот по своей же дурости и потерял он свой майорат. «Ты был великолепен», — шепчет мне на ухо Тина. Благо, хоть не на весь зал, во всю мощь своих легких не кричит об этом. Ага, вот и причина того, что так тихо начала себя вести девочка. Помяни спасительницу, она и появится. Сама госпожа Марианна за дочерью пожаловала. Видно, тоже чувствует, что мной больно заинтересована королевская чета. И Тина малость мешает моему с ними общению. Так и есть. Кивнув мне, отдирает свою дочь от меня и уводит ее куда-то вглубь зала. Нет времени мне за ними наблюдать. Ко мне с вопросом обращается королева. Я так и не разобралась, чем вы так приложили графа, Константин. Уже даже с дочерями поспорили на этот счет. Как вы сумели и с помощью чего так быстро победить молодого сильного мага? Делаю учтивый поклон, подходя к нашему столу. «Вы позволите?» С поклоном рукой указываю на свой стул. «Да, конечно», — улыбается обворожительной улыбкой Ее Величество. Король тоже явно ждет с не меньшим интересом ответ на вопрос своей супруги. Я же, вольготно усевшись на свой стул, взяв в руки бокал с легким вином, делаю глоток прекрасной освежающей жидкости. Уж больно что-то в горле у меня пересохло, а сам думаю, чего бы такого сказать, чтобы никого не обидеть. О, а если так? Все дело, Ваше Величество, в возможностях, которые дает пустошь, говорю я, делая честные глаза. А победа — это небольшая хитрость и найденный в пустоши артефакт. Граф не успел щит установить, хотя барьер уже начал работать. Это неуважение к противнику, за что он и поплатился, как здоровьем. Надеюсь, ваши целители окажут ему всю необходимую помощь. Ну и материально многое потерял из-за своего разгильдяйства. А меня пустошь научила всегда действовать молниеносно, коль от этого зависит целостность моей тушки, а чаще всего и вовсе жизнь. Я просто воспользовался промахом в тактическом плане своего противника. Вот и все. За столом все собравшиеся смотрят на меня недоверчиво. Хотя все ведь складывается. Граф меня за противника не держал, расслабился сам, допустив, как я выразился, тактическую ошибку, и даже магическим щитом не сподобился себя прикрыть. Не ожидал, что я с первых мгновений поединка пойду в атаку. Артефакт какого плана был? Он одноразовый или его можно использовать часто? Задает вопрос младшая из принцесс. Этот вопрос явно и других сотрапезников интересует. Не знаю, пожимаю я плечами. Он рассыпался в прах после применения. Повезло, что сработал. Ведь, по сути, у меня ничего боевого-то и нет с собой из артефактов. Я ведь не маг. Хотя и учиться на него хочу. Задатки есть, но, надеюсь, на профессоров Академии, что они помогут развиться моему таланту мага. А что я талантлив? Я в этом полностью уверен. «От скромности вы не умрете, Константин», — подала голос и старшая из сестер. Вот только по этой реплике непонятно становится, приятен ей лично результат моей победы, или она мне все же желала поражения. За мелкую я и так скажу, явно я ей все ее планы поломал. Наставник где-то в зале бродит. Моими делами занимается. Все же секундантом вызвался моим быть. Вот теперь и утрясает все нюансы нашего спора на поединок. Тут нужно сразу ставить все точки над «и». Не оставлять нерешенные вопросы на потом. А в храме вы тоже артефактами пользовались? Никак не угомонится мелкая оторва. Там я больше мечом действовал. С улыбкой, как маленькому ребенку, отвечаю я. Его Величество с улыбкой смотрит за нашим общением и явно понимает всю подоплеку, почему его младшая дочь так старается своими вопросами меня зацепить. А я отдаюсь гастрономическим изыскам лучших поваров королевства, настоящих мастеров своего дела, кто находится на службе короля. Больше всего паштет мне понравился. Я нисколько не заворачиваюсь, тонкие кусочки хлеба под паштет не беру, не стесняясь никого за столом, ложкой из большой чашки его черпаю и прямиком отправляю себе в рот. Изумительный вкус. От испытываемого наслаждения я даже мимолетно глаза прикрываю, наслаждаясь необычным вкусом. Сейчас еще общение. Народ потихоньку набирается спиртным. Разговоры все раскрепощеннее. Девушки улыбаются все более зовуще. Музыка легкая, веселье набирает обороты. Тина прибегала в свой круг общения со сверстниками нашими, меня звала. Но я сказался уставшим и что проголодался, пока поединок вел с графом. Меня оставили в покое. Зато молодежь, которая за нашим столом сидела, веселиться к своим сверстникам убежала, оставив меня за столом в обществе королевской четы. Супружеская пара тихо между собой о чем разговор ведет. Я за ними не слежу. Наслаждаюсь накатившим внутренним спокойствием. Тут еще родители Сита подошли. Он-то и так постоянно за моей спиной стоит. Порешать, чета барона подошла насчет выкупа своего отпрыска из рабства у меня, добровольного рабства. Ни много ни мало, но если считать в золоте, то прилично за личную свободу своего сына предложили мне его родители. Накопитель магии в личное пользование отдают. Согласился быстро на их предложение, единственно напомнив Ситу о необходимости держать язык за зубами, чем еще больше подогрел интерес к себе со стороны правителей государства. Уж больно любопытные взгляды кидала на меня ее величество королева. Ну вот и все. Я теперь не рабовладелец, что несказанно меня радует. Ох уж эта ответственность за постороннего мне человека, за его здоровье и жизнь. А заплатить мне обещали за свободу Сита, барон и его супруга прилично, в денежном эквиваленте. Барон пообещал накопитель большой емкости отдать. Мне-то не надо, у самого меня этого добра в достатке. А вот сестренкам такой подарок уж точно понравится. В сон клонит. А сам вспоминаю, как герцог Севера ко мне подошел сразу после того, как убедился сам, что здоровью его сына ничего не угрожает. Его в этом королевские целители заверили. А подошел герцог выразить мне свое искреннее почтение и поблагодарить за то, что не погубил его единственного наследника. Хорошо с ним по-доброму поговорили. Остались друг другом полностью довольны. Он и с королевской четой парой слов обмолвился. Выразил свое глубокое сожаление, что не может больше участвовать в банкете в столь приятной компании. Здоровье сына важнее веселья, пускай в такой прекрасной компании. Откланялся. Звал меня к себе в гости, заверив в своей дружбе. Поинтересовался вскользь моими планами на жизнь. И не задумываюсь ли я о продолжении своего рода. Если что, у него есть отличные кандидатуры на роль моей жены. За приданным дело не встанет. Я же в ответ заверил его о том, что поломаю голову свою над его предложением лет так через 10, не раньше. и учиться надо. Да и не погулял я, как мужчина совсем, девственник еще». Посмеялись над его утверждением, что эта незадача решится быстро, и стоит мне только захотеть, он все лично устроит, причем в компании с его же сыном. Разошлись довольные друг другом, но он вырвал у меня обещание в скором времени посетить его с визитом. Прикрываю глаза, клонит в сон. Устал я что-то сильно за сегодня. Интермедия. Ты смотри, как уморился-то мальчик. Так не спал он. Малая ведь говорила, что пускай и отдохнул он в компании девочек. Но вот поспать ему они не давали. Ведь специально не дали по-нормальному отдохнуть ввиду планируемой ими акции, связанной с поединком. А вот только вон оно, как все вышло-то. Подумать только, несколько секунд, и сильный маг повержен. Это произвело на всех сильное впечатление, кто мог лично лицезреть этот бой. А представь теперь, какие небылицы будут сейчас рассказывать о парне в столице после того, как вся эта толпа из замка выйдет на улицы города. А ты заметил, как наши девочки на выкрутасы дочери Вассерманов реагировали? Ведь понятно, что мальчик им не пара, и никакого будущего у них с ним нет. Но погляди же, как на обнимание этой проказницы с ним они реагировали. Ревностно, хмыкает его величество. А девчонка архимага дала понять всем в зале, где собрался весь цвет рыцарства королевства, что имеет на парня большие планы, с чего бы только. Ведь такие фамилии хотят с ней породниться, а тут никому неизвестный пацан. Пацан-то пацан, да не каждый из храма воинов выходит на своих двоих, проведя там несколько часов. Напоминает мужу венценосная супруга. К тому же про его самый большой в истории королевства личный надел не забываем. Сейчас многие на это возбудятся. И ведь парень-то, считай, ничей совсем, и нет за ним никого. Виртуальные его земные родственники не в счет, хотя и местные, представители этой фамилии герцогов, уж точно теперь встрепенутся. Мы сами-то что, в сторонке остаемся? Смотрит на мужа с вызовом во взгляде королева. Нет, конечно, хмыкает правитель государства. Макс уже работает над этим. «Твой Макс сейчас своей графиней занят больше», — мило смеется очаровательная женщина. «На дела воспитанника так, вскользь будет отвлекаться. К тому же семья парня, он ведь сам обмолвился в разговоре с герцогом, что именно его родительница воспользуется твоим подарком, поездкой на землю, а это о многом говорит. Парень явно не видит себя главой своего клана. Он, уверена я, отдаст земли родительнице и своим родственникам. К этому все идет. Обговорим с ним мы все это чуть позже, отвечает муженек. Я в вашем разговоре тоже участвую, заявляет супруга. У меня есть свой интерес, дорогой. Но ты соскользнул с темы наших девочек. Не боишься, что наша младшенькая заявит первой на этого парня свои права? «Как бы старшая не взбрыкнула», — ухмыляется король. «Я ведь видел, какими взглядами она его награждала и как смотрела на смеющуюся и при нас целующую парня дочку Вассерманов. Я уже что-то начинаю бояться за девочку Тину». «Правильно начинаешь бояться. Если наша старшенькая хоть немного в меня пошла, а потому отошли-ка ты всю эту семейку, скажем, султанат». С дипломатической миссией, от греха подальше. Назначь барона королевским послом в этом далеком государстве. Туда придется им добираться своим ходом, порталов нет. А это минимум пару месяцев займет. Там пару-тройку лет проведут, глядишь, и пристроят за какого-нибудь бая девочку Тину в качестве законной супружницы. Пускай в посольство и свою семью забирает барон. Ведь на несколько лет поедет. Как ни крути, а это большая милость. Тут главой посольства минимум граф должен быть. Вот и подрастет в иерархии аристократов королевства. Мы же ничего сами не теряем, и вопрос с послом решится. Кто ж Вассерманом мстить рискнет? Дураки давно такие перевелись. Задумчиво потирает пальцами кончик своего носа государь. Чем больше думаю об этом, тем твое предложение мне все больше и больше нравится. А что касается парней, наших дочерей, мы же это уже обсуждали. Если что-то укажет на то, что именно этот пацан возвращает вложенные в фамильные дворянские артефакты возможности, то только за тобой будет решение, кто из наших девочек пойдет с ним под венец. Такую возможность возвыситься Бог дает один раз. Вопрос только в том, как это нам самим понять. Время само все подскажет. Уверенным голосом говорит королева. А весело получилось с личным рабом по чести у парня. Родственники истинной графини и будущей супруги твоего Макса не пожадничали. Голубой алмаз в накопителе, причем размером в коготок большого пальца. А это довод, чтобы освободить парня от его обязательств. Интересный ход предпринял барон. Но, как по мне, слишком рисковый и неоднозначный. К чему так было рисковать репутацией? А как по мне, то он выиграл. Не соглашается с выводами мужа королева. В смысле? Не понимает он, куда клонит в разговоре его супруга. В прямом. Его сюзерен у всех на слуху, объясняет свою мысль любимая женщина. Он сам герой и ходячая, считай, легенда. Такое совершить. А вместе с его именем люди говорят и про его раба по чести. Тоже, кстати, он с Константином по пустоши ходил. И ведь видно, что парень усилился очень. Потому и говорю. И личный раб Константина стал обсуждаемый среди и народа, и аристократов фигурой. А это многого стоит. И о семье Кольцова, его сестры. А с ними-то что не так? Удивляется венценосный супруг. А все не так. О том, что с одной из сестер Константина у него большая любовь, уже почти все знают среди ровесников. Ты-то откуда знаешь? Делает большие глаза король и тут же поправляется. Ой, о чем это я? Смеется он. Девочки наши. И это тоже. Кивает головой супруга. Подкатывали к мальчику с предложениями определенного рода. Все же семья его в почете, да и прославился он сам со своим господином. Да вот только отворот-поворот. Сказал, что сердце его уже занято. Ну и вытянули потом из него подноготную мои опытные девочки и их подружки. Без ума, парень! От одной из сестер своего бывшего господина. И тут же переключается на другое. Ой, а этот-то откуда тут? И без отца? И правда, лицо немного опухшее у него и красное. Как бы чего плохого не случилось. Уж больно вид у Карена слишком целеустремленный и волевой. Что-то сейчас будет. И ведь вмешаться не успеваем. Успеем. Хмурится его величество. Ему тоже не нравится появление тут одного из бывших подёнщиков, на бой которых смотрели все собравшиеся в этом зале. Давай посмотрим, чем их очередная встреча закончится. Интермедия. И что нам теперь делать? Как же я мог так подставить тебя, отец? Герцог любяще поглаживает сына по плечу. Лекари сделали свое дело очень качественно. Не зря тут в замке короля такие деньги за свою работу они дерут, мастера. Опухоль с лица сошла, следов укусов не видно, но небольшие припухлости и покраснения остались. «Я как чувствовал, что тут какая-то подстава», — Да и не забываем про то, кто тебя просил вписаться в такой блуд, напоминает сыну герцог. Мелкая оторва ее девчонки, злится пострадавший в поединке. Вот-вот, умнее на будущее будешь. Но в одном ты прав. Раскупорил все же король вход, вернее подход к нашим владениям. И это очень плохо. Вздыхает тяжко герцог, уселся в кресло, которое рядом с кушеткой стоит и продолжает рассматривать пострадавшее лицо сына. Но и не выполнить условия сделки мы с тобой не можем. Я думал, пока тут с тобой лекари возились, как нам купировать твой провал. Есть один вариант. Как раз, пока ты тут на кушетке валялся, еще кое-что интересное произошло. Я как раз с парнем ходил попрощаться. Кстати, как он тебе? Достойный противник, вынужден был признать Карен. И спасибо ему, что не прикончил меня. Я много ненужного ему там наговорил и еще хотел сказать. Герцог хохотнул. Ну, если у тебя нет к нему предубеждений и ненависти, то есть один вариант. Правда, для тебя это будет все непросто. Может быть, придется переступить через горло своей гордости, а то и наступить на него. Что ты имеешь в виду, отец? Смотрит вопросительно на него парень. Герцог удобнее уселся в кресле, немного поерзав в нем всем своим телом. Потом так оценивающе окинул взглядом сына. «Ты согласен с тем, что, положа руку на сердце, ты поступил подло?» Ошарашивает отпрыска своими выводами герцог. «Когда?» — вскидывается сын. «Когда?» — переспрашивает отец. «Да когда вызвал парня на бой. Парня, который официально не является магом». «Да, ты пошел на провокацию, мастерски устроенный, как я думаю, людьми короля». «Но мы ловушку, увы, не распознали. К тому же, мелкая Вассерманов, от нее тебя буквально корежит, а она, словно специально, при всех с этим парнем зажималась и даже целовала его». «Понимаю твое состояние и сам даже не могу сказать, как бы я поступил на твоем месте в такой ситуации. Но что случилось, то случилось, и надо признать, если отбросить в сторону все эмоции, мы с тобой поступили неблагородно. Сильный маг вызвал на магическую дуэль неподтвержденного одаренного. А то, что ты ему проиграл, не играет сейчас в нашем вопросе никакой роли. Что за выход, пап? Не тяни. Не нужно этой вступительной речи. Я и так все сразу пойму. С тяжким вздохом говорит Карен. Такой же вздох слышится и со стороны герцога. Разговор проходит в той же лечебной комнате, где совсем недавно лекари возвращали сына герцога к нормальной жизни. «У парня освободилось место раба по чести», — просто произнес герцог. Пауза затягивается, тишина в комнате. Сын анализирует услышанное. «Отец никогда просто так ничего не говорит. Все у него со смыслом. Иногда с очень скрытым смыслом. Что просто так, до сути, без его объяснений и не докопаться». А вот сейчас Карен искал нить, почему именно сейчас отец ему про это сказал. Он рабом к парню. За недостойный поступок? Да легко. Тем более парень и правда легенда уже ходячая, хотя и молодая. Но вот что им от этого? Земли отданные по ставке? О, горячая. Но раб всегда при своем господине находится. Смысл тогда? Да и учеба у него в академии, а оттуда Карен собирался выйти только магистром. То есть учиться ему в академии еще минимум 8-10 лет. Но ведь что-то связанное с его землями, проигранными в этом поединке, имел в виду отец. Что? А ведь хитро. Я, получаюсь, буду самым близким из сподвижников своего господина, как раб по чести. И кто сможет что-то указывать ему, связанное с использованием моих бывших